Глава первая. «Какие они счастливые!» — сказала Офра, глядя на горы. «Они даже сами не знают, какие они счастливые!» «Да», — согласился я. «Знаешь, по-моему, это Ибсен сказал, что большинство людей умирают, не зная, что они так и не жили. Но умирают счастливыми, так как этого не знают. За точность фразы не ручаюсь, но смысл такой». «Да», — сказала Офра, отводя взгляд от гор. «КГБ всегда готовил высококлассных агентов. Ты даже читал Ибсена. К своему стыду я его не читал». «При чем тут КГБ?» — я даже немного обиделся. «Можно подумать, у вас в Моссаде готовят только идиотов». «Просто я всегда любил много читать, а ты наверняка слышала об Ибсене, но сейчас прикидываешься дурочкой. Это, кстати, в традициях вашей разведки. Делать вид, что знаешь меньше, чем на самом деле, по-моему, это вообще чисто еврейская черта». «Ты антисемит с наигранным отвращением», — сказала Офра. «Я еще могу понять Гусейна, который считает всех евреев исчадием ада. Ну, ты интеллигентный человек. Фу, какая гадость!» «Это тоже в ваших традициях. Достаточно сказать о вас что-нибудь плохое, как вы сразу приклеиваете ярлык антисемит». «Но ты могла бы мне этого не говорить, ты ведь прекрасно знаешь, что это не так». «А в традициях твоего любимого КГБ дарить людям цветы?» — довольно ловко парировала Офра. «Да, мы ангелы и божии по сравнению с такими сволочами, как вы». «Ты вспомни, что только вы не делали. Еще смеешь обвинять несчастных иудеев? А сколько людей истребили в ваших лагерях? Думаю, больше, чем Гитлер?» «Правильно. Ты меня еще фашистом назови». Я на нее не сердился. Это было типичное мышление человека, сложившееся под влиянием дурацкой пропаганды. «Я этого не говорила. И вообще нам пора в отель, становится холодно. Если мы вовремя не вернемся, этот английский шпион будет считать, что мы занимались любовью где-нибудь в укромном уголке Андорры. У него всегда такие странные, пустые глаза, а ведь английскую разведку считают одной из лучших в мире. Это он притворяется, хочет выглядеть невозмутимым, как Джеймс Бонд. Они вообще снобы. Все английские шпионы в конце жизни начинают писать мемуары и становятся писателями. Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Ян Флеминг, Джон Ле Карре. Список можно продолжать долго. Они, видимо, настолько довольны собой, что хотят рассказать об этом всему миру. Но вообще-то лучше было бы, чтобы англичанин оказался прав». «Ты думаешь?» — она повернулась ко мне. «Убежден. Мы вместе уж вторые сутки и только ругаемся. По-моему, это ненормально. Причем тут КГБ и Моссад? Встретились два приятных человека. Что здесь особенного?» «Это ты приятный человек?» «Я сказал, два приятных человека». «Какая разница? Дай мне руку, осторожнее, здесь скользко». «Заманчивая перспектива. Я подумаю, очень хочется насолить англичанину. Он даже ухаживает за мной с скучающим видом, словно отбывает некую трудовую повинность». «А что ему остается делать? Здесь всего две женщины. Ты и Эльза, приходится за кем-то ухаживать. Только не говори мне об этой корове». Она невольно чуть сжала мне руку. «Я ходила еще в детский сад, когда она уже работала в штазе. А вот это типичный женский сволочизм. Она старше тебя всего на 2 года». «Да что ты!» — искренне возмутилась Офра. «Имей совесть. Прибавь еще 1-0. Она же работала когда-то на Гитлера». «Честное слово, когда одна женщина говорит гадости про другую, это лучший юмор на свете. И самый точный. Хотя в этом случае Офра немного кокетничает. Во-первых, ей самой уже явно за 30, хотя она и сохранила удивительно стройную, почти девичью фигуру. На ее фоне мощная Эльза Шернер, конечно, выглядит не особенно привлекательно, но это смотря на чей вкус. Иранец и правоверный мусульманин Гусейн от нее без ума. Правда, я не думаю, что он сумеет добиться успеха, но это ж его личное дело. Вы, наверное, решили, что я ненормальный. В каком месте на земле можно собрать столь разноликую толпу агентов самых известных разведок мира? Это прекрасное место называется Андорра. Здесь сейчас лучшее время года, почти нет туристов, тишина и покой. Все население 36 тысяч человек, а в столице живут 9 тысяч. Представляете? Настоящая большая деревня. Но какая сказка! И вот в этой маленькой стране оказалось сразу 8 агентов всех крупнейших разведок мира. Во-первых, российской, бывшей советской, это, как вы догадались по колкостям Офры, ваш покорный слуга. Сама Офра Мандель из Моссада. Если Моссад использует таких очаровательных женщин, то понятно, почему по своей эффективности он входит в пятерку лучших разведок мира. Кроме нас есть англичанин Питер Мортимер, занудый флегматик, как, впрочем, многие англичане. Может, поэтому они так восхищаются Джеймсом Бондом? Для Питера сделать пару лишних шагов уже целое событие, но это так, к слову. Приехал, конечно, представитель ЦРУ, господин Джулио Анчелли. Он американец итальянского происхождения. Если в аду понадобится сводник, то это, разумеется, он. Сколько крови он попортил своему бывшему аппарату КГБ, а теперь службе внешней разведки, даже представить трудно. Мне вообще кажется, что скоро на его поиски будут брошены лучшие силы, и тогда его просто обязаны будут найти и ликвидировать. Конечно, лучше это сделать в Андорре, но здесь нельзя, мы все на виду, у нас слишком важное задание, хотя, конечно, при желании можно было бы незаметно убрать этого сукиного сына Анчелли. Здесь представитель иранской разведки Гусейн, который приехал сюда последним, конечно, без галстука, как говорят строгие законы его страны. Вот он-то и ухаживает за Эльзой Шернер. Я ее давно знаю. Раньше она работала и неплохо на Штази. Помните, была такая разведка в ГДР? Потом не стало ГДР и, естественно, ее разведки. А через год Эльзу же взяли на работу в разведку ФРГ, где она успешно трудится до сих пор. Конечно, не обошлось без француза, хотя, если он француз, то я Галина Уланова. Каким вы обычно представляете себе француза? Правильно, высоким, красивым, обаятельным, а этот маленький, лысый и скучный всегда сидит в углу и читает свои газеты. Как будто он не мог делать то же самое дома. Хотя можно считать его домом и Андорру. Здесь до сих пор совместное правление Франции и Испании. И многие говорят по-французски. Зато в магазинах предпочитают испанские песеты, но от французских франков совсем не отказываются. Этого маленького француза зовут Поль. Мы уже называем его между собой «Малыш Поль». Хотя недавно я узнал, что он служил во французском легионе, был даже офицером, придется приглядеться к этому малышу повнимательнее. И, наконец, последний агент — китаец Ли Цзиюнь. Про этого ничего не скажешь. Серьезный тип. Всегда молчит, всегда улыбается, показывая свои прекрасные зубы, или они у него вставные от дантиста. Вот в каком составе мы и прибыли в этот прекрасный край, в райское место отдыха и уединения Андорру. Зачем мы приехали, это вам знать совсем не обязательно. Есть такие вещи, о которых знают только посвященные. Вот и договорились правительства всех стран командировать нас в Андорру для проведения совместной акции. Это связано с Ураном и, конечно, кроме 5 стран, членов Совета Безопасности ООН, сюда приехали посланцы от Ирана, Израиля и Германии. Первые 2 страны уже, кажется, имеют сверхмощные бомбы. но предпочитают стыдливо умалчивать об этом обстоятельстве. Третья пока не имеет атомной бомбы, хотя, по-моему, имеет горячее желание ее обладать. А при наличии мощного экономического потенциала Германии и стабильности немецкой марки это невинное желание заставляет снова вспомнить о предостижениях леди Тэтчер, так опасавшейся объединения Германии. Вообще-то, по традиции, такие встречи проводятся в нейтральных местах, на островах Карибского моря или Юго-Восточной Азии. Идеальными местами считали Швейцария, Непал, Аргентина. Но кто-то из великих решил, что эта встреча должна произойти в маленькой, уютной Андорре. Вот нам и пришлось ехать в эту страну, которую мы обычно видели только на географической карте. Что здесь было интересного для нас? Всего несколько полицейских обеспечивали порядок и покой в этой уютной стране. Здесь не было военных баз, не было армии, а военные, если и были, то только красивые декорации на фоне этих бледно-голубых гор. Я думаю, что если бы нам поручили осуществить здесь переворот, мы бы справились без лишней помощи. Анчели, изумительный стрелок, говорят, он даже видит в полной темноте. Этому верю, зная, как он отличился в Анголе, когда был инструктором у мятежников. Про Мортимера давно ходят легенды, считают, что он и есть настоящий Джеймс Бонд, в отличие от выдуманного Флеминга. Правда, с поправкой на обычную английскую флегматичность. А про китайца я знаю только, что в 5 странах Азии он объявлен особо опасным преступником. С малышом Полем, который служил офицером в иностранном легионе, вообще лучше встречаться только в ресторанах. Я не знаю, правда или нет, но говорят, что в некоторых африканских странах этим толстячком пугают детей. Немка Эльза была исполнителем смертных приговоров в Штази. Про нее рассказывают, что она убила больше агентов, чем все мы вместе взяты. Наверное, врут, но в любом случае это неприятная женщина. Впрочем, и Офра Мандель не подарок, хотя очень красиво. Я видел ее несколько раз до этого в Восточной Европе, когда еще называли Восточной. Сейчас эти страны принято именовать Центральной Европой. А Восток Европы переместился куда-то в Смоленск или Воронеж, ну это так, к слову. А иранец Гусейн, говорят, был объявлен национальным героем в своей стране и преступником номер один в соседней, и за его голову была назначена невероятная сумма. Теперь вы понимаете, как трудно нам всем вместе в этой маленькой стране. Просто негде развернуться. Но, тем не менее, мы должны улыбаться друг другу и ждать, пока здесь появится 9-й идиот, у которого мы пытаемся, впрочем, это вам уже не интересно. Мы все 8 человек по договоренности живем в гостинице «Новотель». Это достаточно большой для Андорры отель. Стоит то ли на берегу реки, то ли у оврага, то ли на отвесном склоне горы. В любом случае, этот отель находится на другой стороне от центральной части столицы, и мы все поселились в нем. Мне повезло больше, чем флегматичному Мортимеру. Мой номер оказался рядом с номером Офры. Теперь могу спокойно стучаться к ней в номер, провожать ее до двери и даже иногда пытаться туда войти. Хотя, конечно, слишком настойчивым стараюсь не быть. В первый же день Гусейн сказал Офре какую-то гадость, и та в ответ просто вылила на иранца тарелку с горячим супом. Он заорал, как бешеный, и с этого момента не подходил к Офре ближе, чем на 5 метров. У меня как-то сразу пропал аппетит, и я решил тоже быть поосторожнее с этой прелестной дамочкой. Кстати, я не представился. Меня зовут, впрочем, вам действительно интересно, как меня зовут? Я не буду вас шокировать, называя свое настоящее имя. Достаточно, если скажу, что поселился в отеле под именем Рудольфа Нижинского. И хотя 7 моих коллег прекрасно знают мое настоящее имя, даже мою кличку, все называют меня Рудольфом. Таковы правила игры. Я ведь тоже называю их теми именами, которыми они представились. Если даже я знаю, что Анчель имеет 40 фамилий, от этого он не станет меньшим сукиным сыном. Вот не удержался, второй раз выругался. Вы, наверное, уже подумали, что у меня к нему какой-то личный интерес, какая-то лично, сугубо личная вражда. Ничего подобного. Лично мне он даже симпатичен. В данном случае сукин сын — это не ругательство, а сухая констатация факта. Сегодня вечером мы впятером решили немного погулять по окрестностям этой унылой столицы. Думаю, андорцы на меня не обидятся. Но согласитесь, что для людей, привыкших работать в крупнейших столицах мира, имеющих, как правило, полем своей деятельности весь земной шар, Андорра — не совсем подходящее место для работы и отдыха. Сюда нужно приезжать, чтобы любить. Жалко, что мы с Офрой на службе. Иначе здесь можно было бы изумительно провести время. Горы, воздух, приветливые люди и прекрасная погода. Что еще нужно для счастья? В общем, мы решили, что впятером пойдем на прогулку. Это наиболее верный способ иметь своего коллегу рядом с собой. О прогулке первой заговорила Эльза. Ее сразу поддержал Гусейн, потом и мы с Офрой захотели к ним присоединиться. И последний вызвался идти с нами Поль. Остальные трое наотрез отказались. Мортимер пробормотал что-то про плохую погоду. Китаец просто промолчал. А Анчели отправил спить свое любимое пиво. Вот так мы впятером и пошли в горы. Мы ведь еще не знали, что в этот вечер потеряем одного из нас. Но если бы даже и знали, то, подозреваю, и тогда пошли бы на эту злополучную экскурсию, с которой все и началось.